как бы эта икона не была бы помрачена или повреждена, остается она живой силой в каждом человеке. Тот толчок жизни, тот призыв к жизни в полном смысле слова, который нам дается в сотворении нашем, живет в нас. Об этом говорит апостол Павел, который говорит, что те, которые знают закон, будут судиться под законом. А те, которые не знают никакого закона, будут судиться по закону, написанному у них в сердцах. И никакого сомнения нет в том, что всякий человек способен на добро, на правду, на истину, на восприятие красоты, не только вещественной, но и духовной красоты. И поэтому не обязательно наше верование, я говорю верование, а не вера, наше верование определяет наши поступки. Я, например, помню, как во время войны были христиане, которые себя показали потрясающим образом, а были такие, которые рады были спрятаться, и были совершенно неверующие люди, которые жизнь свою отдавали за других. Я помню письмо, которое я получил во время войны от одного моего друга, который теперь епископ Серафим в Цюрихе. Он очень был всегда, он был очень высокого роста, очень широкоплечий, и этому был не рад, потому что он обращал на себя слишком много внимания. Я помню, как он мне рассказывал, что раз он стоял в метро, рядом с ним стоял малюсенький мальчишка, который его дернул за рукав, ему говорит: «А дядя, скажи, тебе не скучно одному там, наверху?» Так вот, Серафим мне написал письмо, что я всегда жаловался на то, что я такой крупный, а теперь я за это благодарю Бога, потому что когда в нас стреляют, два человека могут спрятаться за мной. И это было не шутка, это было его восприятие. А наряду с этим я видел людей, которые ни во что не верили, но верили в человека. А знаете, вера в человека – это в какой-то мере веровать в человека Иисуса Христа. Потому что только в нем, правда, мы видим человека в полном расцвете человеческого величия, но даже в малом масштабе всякий из нас является иконой. Я помню одну подвижницу французскую 19 или 18 века, которая говорила, которая в своих записных книжках говорит, что: «Господи, я не имею возможности по своей должности много бывать в церкви, но я среди людей, и в каждом из них я вижу твой образ и поклоняюсь ему». И в каждом. И есть величие во всяком человеке. И мы это слишком легко забываем. Мы слишком легко делим людей на своих и чужих. И слишком редко помним, что это человек. Бог в него верит. Бог его не создал бы, если бы он не верил бы в него. Он надеется на него. Он его любит всей жизнью и смертью Христа. Я помню разговор между очень культурным мужчиной и очень простым священником в Париже. И этот культурный человек говорил, что я не могу верить в Бога. Я, знаете, кончил юридический факультет, учился языкам древним, современным, философию читал, кончил богословский институт, но, знаете, в Бога я верить не могу. И священник это на него посмотрел и говорит: «А разве это так важно, Александр Александрович? Важно не то, что вы в Бога не верите, а то, что Он в вас верит». И вот этот момент очень важен. Я это слышу, когда мне было лет 19, до сих пор запомнилось. И это было совершенно верно. Ну, это Александр Александрович в свое время священником стал и, по-видимому, переменил свой взгляд. Но это очень важно, нам помнить, что всякий человек, без разбора, не считаясь ни с его убеждениями, даже не с его поступками в каком-то отношении, потому что мы все поступаем часто хуже, чем мы хотели бы поступить, или по заблуждению, или по слабости, или потому что мы соблазнены чем-нибудь, что в каждом есть этот образ Божий. Я помню, как отец Евграф Ковалевский как-то сказал, что когда Бог смотрит на каждого из нас, Он не обращает внимания ни на наши качества, ни на наши недостатки, а смотрит на свой образ, который нас сродняет с Ним. Я думаю, что если бы мы умели друг на друга так смотреть, то было бы гораздо плодотворнее наши взаимные отношения. Тогда мы не ставили бы вопрос, ты какого цвета, ты какой нации, ты каких убеждений. Говорю, ты человек, я верю в тебя, не обязательно тебе, принимая в учет, скажем, нашу слабость, нашу удобопреклонность на зло, это не значит, что мы должны просто верить человеку, что в нем только хорошее. Но в нем есть эта сердцевина, и вот этой сердцевине мы должны служить. Мне всегда кажется, что есть больше, чем хоть стараться жить по-человечески. На многие годы мне чувствую, что можно стараться делать все, что можно, не потому что это заповедь, потому что это по привычке или по природе, не знаю. Но все-таки в конце дня такая пустота, и мне... Я думаю, что есть больше, что как-то надо делать изнутри, со Христом, как-то в молитве. Я это не умею, потому что слишком легко потеряешь просто работой. Работая с людьми, или занимаясь, и в конце дня усталость такая, так что надолго молиться не умею, даже если хочется. Не умею, и так мне кажется, что все больше и больше пусто становится. Очень грустно. Нет, не только. Мне кажется, есть больше, чем надо делать. Я думаю, что не надо всегда обращать внимание на то, как мы себя воспринимаем. Потому что иногда телесная усталость, умственная усталость не дает нам дойти до собственных своих глубин. Они там есть. Потому что через день или через час вдруг все то, чего в тебе не было, оказывается, есть. Оно вдруг всплыло как-то. И я думаю, что с Богом гораздо проще жить, я бы сказал, чем с людьми. Потому что он гораздо понятливее. Я помню, как у меня был племянник, который жил у нас, мальчуган. Он загонялся за день. И вечером он приполз к своей постели, посмотрел так грустно на бабушку, сказал, я слишком устал, чтобы молиться. Потом посмотрел на икону, и послал поцелуй и сказал, спокойной ночи. И заснул тут же. Я уверен, что вот этот поцелуй мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальнее, чем если он из себя вымучил бы какую-нибудь молитву. И с нами то же самое. Мы можем сказать, Господи, я так устал, не только телом, но и голова не варит. Но я знаю, что я тебя люблю, хотя этой любви сейчас не могу ощутить. Я знаю, что я в тебя верю. Хотя сейчас я не ощущаю ничего ровно, кроме боли в ногах и в спине. И я думаю, здесь просто так сказать, перекреститься и сказать, я вот в этой пустоте ложусь спать, и Бог меня хранит. Есть еще другое. Простите, я часто повторяю одно и то же, потому что у меня запас понятий небольшой. Но я помню, как как-то отец Афанасий меня спросил, ты много молишься? Я говорю, ну да, в общем, много молюсь. И тебе это очень приятно? Я говорю, да, я это люблю. Говорит, а если ты не сможешь помолиться, тебе не по себе. Да, не по себе. Так значит, что ты не на Бога надеешься, а на свою молитву. Что ты с ним, значит, как бы в договор вступаешь. Я столько-то помолюсь, а когда я лягу спать, уж ты за мной смотри. Я так задумался, говорю, что да, правда. А что же мне делать? Он говорит, вот тебе послушание. Перестань молиться на полгода. Перед тем, как ложиться спать, перекрестись, скажи, Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня. Ложись и подумай, кто же есть такой на свете, который меня достаточно любит, чтобы мне и молиться не нужно было. И тут вспомнится один человек, другой человек, лицо всплывет, имя всплывет. И вот каждый раз, когда всплывет лицо или имя, такого человека, который, ты уверен, так тебя любит, что тебе даже и молиться незачем, потому что он за тобой, за тебя молится, потому что ты за каменной стеной стоишь, защищенный им. Ты скажи мысленно спасибо тебе за это. А если еще немножко согреется сердце, скажи, Господи, благослови его за это. И когда заснешь, засыпаешь этим. Есть еще другое. Вот я говорил о том, как читать Евангелие и как стараться жить по нем. Но можно также и молиться по нем. То есть вот, когда в голове ничего нет, в теле ничего нет, можно раскрыть Евангелие, прочесть две или три строчки и сказать, вот сейчас со мной Христос Спаситель разговаривал. Что ему на это отвечу? Может быть, отвечу, спасибо, что ты со мной поговорил. Спокойной ночи. А может быть, я скажу, ах, как я тебе благодарен за то, что ты мне это сегодня сказал. Это же озаряет целый ряд вещей, которые происходили. Или сказать, Господи, прости, положи эти слова мне на сердце, чтобы я их не потерял. Но сейчас я никак не могу отозваться. И довольно. И мне кажется, что если с Богом жить попроще, то плодотворнее, чем из себя выжимать. Это не значит, что надо лениво жить. Это не значит, что каждый раз, когда немножко устал, можно сказать, ох, я сегодня молиться не буду, или я читать Евангелие не буду. Но можно сказать, да, я сейчас устал, но от молитвы я немного оживу. Я возьму молитвенник и посмотрю. Вот здесь молитва, написанная Иоанном Златоустом, Василием Великим, Святым Марком, Метафрастом. Раньше, чем помолиться, я ему скажу, отец Иоанн, отец Василий, я сейчас буду читать твою молитву. В ней ты заключил весь твой опыт Бога, себя самого, путей твоих и путей Божьих. Я многого не понимаю и не пойму. Но вот я прочту эти слова с тем, чтобы они упали в мою душу, как семя падает в землю. Это все, что я могу сделать. А ты помолись со мной. Принеси собственную молитву, которая у тебя была жизнью, правдой, реальностью, принеси ее Богу и благослови меня. Итак, можем перейти на другую молитву, поговорить с другим святым, чтобы он помолился с нами или за нас, а его слова просто послушать. Вот как святой молится Богу. Вот как он воспринимает его. Вот как он себя воспринимает. Он такой святой, а кается. И вот и все. И я думаю, что нам надо всегда помнить, что мы не можем судить о своем собственном состоянии. Мы можем только это состояние принять как факт и в нем действовать согласно, ну, с тем, что мы знаем об этом состоянии. Скажем, говоря не о молитве, а говоря просто о обыкновенной жизни. Я по себе знаю, что иногда у меня голова работает, воля крепка, сердце отзывчивое, я могу тогда писать письма. Есть другие моменты, когда у меня воля пустоты, но я достаточно восприимчив, чтобы почитать немножко и отозваться. Бывают другие моменты, когда и душой, и телом, или чем угодно там, я устал и чувствую, что я не могу ни сердцем, ни головой ничего особенного делать. Потому что без сердца письма не напишешь и без какого-то сосредоточенного ума, например. Но тогда я знаю, что я могу убирать свою комнату, мыть пол, даже вымыть стены. Постирать. Или что другое сделать. И это тоже нужно, и это тоже полезно. И можно сказать: Господи, благослови, я сейчас буду этим заниматься. Это часть какого-то созидания гармонии вокруг. А иногда бывает, что чувствуешь, что и этого не можешь. Говорит: Господи, благослови меня лечь и поспать. И ложись и спи, и Бог тебя будет хранить. Я, может быть, очень примитивно рассуждаю. Знаете, я человек ленивый, поэтому я всегда ищу таких способов жить, чтобы было не слишком сложно. Да, Аня, что ты? Мне можно так подумать, что каждый человек – маленький каменник в огромной мозаике, которую сотворил Бог. И поскольку нас в мире мы немножко эгоистически думаем все об себе, об своем кругу, даже только о христианском мире. Но есть много людей, сейчас в этом моменте, которые живут в мире, было в прошлое много людей, и каждый из этих людей... Вы говорили, ваша жизнь, она простая, и это замечательно, просто не всегда получается. Сталкиваешься со сложностями, с суетой мира. Знаешь, русская пословица: гром не грянет, мужик не перекрестится. Бывает так, что сыпется шишки на Макара для того, чтобы наконец Макар понял, что он под шишками стоит. Что если одна вещь после другой не получается, может быть, не сесть и не подумать, стараюсь ли я добиться чего-то, чего совершенно мне нечего добиваться? Или стараюсь ли я это добиться так, как этого добиваться не надо? Это одно. Если ничего не обнаружить в таком порядке, можно сказать: хорошо, из невзгод я могу научиться терпению, стойкости, борьбы с отчаянием, со страхом. Я устаю, потом устаю, то есть я не сдамся. А если нужно, буду ждать момента, когда я сумею поступить правильно. Но за это время надо продумать, в чем же дело. Я вот кидаю кирпичи ввысь, и почему-то кирпичи меня в голову ударяют. В чем же дело? Можно, конечно, жалеть, что кирпичи не летают, а можно подумать, что, может быть, не надо было кирпичи бросать. Человек должен взрасти в свою меру, и, в общем-то, окончательная мера у нас одна, это все правильно. Но что бы могло нам помочь очистить эту собственную меру в данную минуту? Ведь мы, в общем-то, лукавы. Лукавим и перед собой, и перед другим. В чем-то мы можем себя пожалеть и сказать: вот это мне пока не под силу. Или наоборот, взять на себя слишком большую ношу. Вот как по-вашему, что бы могло помочь людям определить нашу меру на сегодняшний день? Я думаю, что признаться в том, что мы все в какой-то мере лукавим, что такой абсолютной правдивости в нас нет, которая нам давала бы себя видеть, как Бог нас видит. И даже не лукавя, а просто у нас есть какая-то доля близорукости, даже не ослепленности, просто близорукости. Потому что мы умеем различать вещи только по сравнению с чем-нибудь. Свет от тьмы и разные градации света, потому что эти две крайности существуют. Поэтому надо раз и навсегда знать, что совершенного поступка мы не совершим каждый раз, когда захотим что-то делать. Единственное, что мы можем сделать, это в пределах наших сил и честности, но изо всех сил и со всей доступной нам честностью продумать, как поступить, что сказать и, соответственно, действовать. Не воображать, что мы сделаем что-нибудь абсолютное, но каждый раз приближаясь сколько-то возможно к этому, к идеальному поступку. Иногда мы поступаем идеально, большей частью нечаянно. Может быть, один раз в жизни мы можем совершить такой поступок, который нас на всю жизнь радует. Не потому, что он великий поступок, а потому, что в нем была сосредоточена вся правда, на которую я был способен в данную минуту. Через 10 лет, может быть, этот поступок нельзя было бы так совершить, потому что это был бы младенческий поступок, совершаемый взрослым человеком. Но тогда он был полной меры того, что мы могли сделать. И святой Федор Студит в одном из своих наставлений говорит о том, что не надо себе ставить вопрос о том, на какой ступени совершенства и несовершенства я стою. Потому что в тот момент, когда ты двинулся с одной ступени на другую, ты себя видишь по-иному. Знаете, это так же, как когда поднимаешься на гору. Когда стоишь у подножия, видишь одно. Когда поднимешься дальше, видишь другое. Еще другое. Кругозор меняется. И те вещи, которые казались громадными, когда ты стоял рядом, кажутся очень маленькими, когда ты на верхушке горы. Они не изменились. Но наш взор изменился. И поэтому суждение о себе такое окончательное, где я стою, в каком соотношении к Богу я стою, невозможно произнести. Можно только сказать, в данную минуту я могу сказать, что вот настолько я поступаю по совести искренне, правдиво. Настолько нет, я знаю, что я не поступаю. Почему? Тут надо всегда задать вопрос, почему? Потому что ли по трусости, по лени, или по каким-нибудь другим соображениям. Или, может, потому что я еще не дорос. Но не надо спешить сказать, что я не дорос, потому что это очень легко сказать завтра я дорасту. Оправдание своих слабостей. Но надо просто двигаться вперед. Знаете, есть письмо Тихона Задонского, молодому священнику, который говорит: «Помни и напоминай своим прихожанам, что в Царство Божие идут не от победы к победе, а чаще всего от поражения к поражению. Но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы садиться и оплакивать его, встряхиваются и идут дальше». И я думаю, что это нам надо помнить. Поступил неправильно, скажи: «Господи, прости, виноват». И иди дальше, по дороге поставь себе вопрос о том, как же это могло случиться. И чему-то научись из этого опыта. Еще раз упадешь. Если еще слишком крепко задумаешься над тем, что было там, то можно в яму попасть и тут. Но вставай, иди. Вы говорите, что нельзя судить о себе, где я есть. Да, можно. Но от того, что у тебя нет чувства, что Христос рядом с тобой, вовсе не значит, что Он, что Его тут нет. Я помню, я был в Индии в 60 каком-то году. Или что поступил. Угу. И слышал разговор между индусской матерью и маленьким ребенком, который говорит, что как же так? Ты мне говоришь, что Бог везде. И как же так, я ничего не вижу, не слышу? И она ему ответила: помнишь, как мы с тобой играли в прятки? Я спряталась за дерево и говорю: угу, а ты ищешь, и говорит: где же ты? Тебя нет. Только потому, что ты меня не видишь. И в том же порядке есть рассказ из жизни святого Антония Великого, пустынника, о том, как он боролся отчаянно с искушениями и дошел до полного изнеможения. Лежит на голой земле, все силы телесные и душевные вышли, и вдруг перед ним встает Христос. И не в состоянии даже встать и поклониться ему, а то не говорит: где же ты, Господи, был, когда я так боролся? И Спаситель ему отвечает: я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы ты сдал себе искушению. Поэтому Бог нам очень много дает. А потом он говорит: хорошо, я с тобой всю дорогу до сих пор шел. Теперь у тебя хватит верности быть мне верной, поступать согласно тому, что ты обо мне знаешь и о нашем отношении знаешь, если даже тебя, ты не чувствуешь, что я где-то рядом. И тогда можешь сказать: да, Господи, если даже тебя не было, я, то есть не было, если не ощущал бы твоего присутствия, я все равно, я знаю тебя, и поэтому я буду жить согласно с тем знанием, которое у меня уже есть. А когда тебе будет угодно мне явить свое присутствие, я с радостью на это отзовусь. Что ты, Наташа, хотела сказать? Доктор, говорите, что вот должно быть такое ощущение, что даже ошибся, вставай и иди. А вот если вот так, как я говорила, что сам захромал на обе ноги, так что же вот это просто такой переход к детям? Что же можно им дать? Что они же видят, понимаете? И особенно в таком каком-то переходном возрасте. Я думаю, что не обязательно пример совершенства убеждает человека в том, что надо идти по тому или другому пути. А пример человека, который с решимостью борется и идет дальше. Есть книга французского писателя Жоржа Бернанос, который многие читали здесь, в английском переводе она называется «The Diary of a Country Priest». И там такой рассказ. Это молодой священник, который назначен на приход, и который изо всех сил хочет творить добро. И у него не получается, потому что у него никаких сил нет. Впоследствии оказывается, что у него рак, и он умирает от него. Но он борется, и все не может, все не получается. И как-то молодой офицер его встречает на дороге, ему предлагают его подвезти на мотоциклетке. И по дороге он в разговоре, этот офицер ему говорит: что нас так поражает в вас, это молитвенный дух, который в вас живет. И молодой священник с отчаянием ему говорит: да молитвы-то у меня нет. Я всю жизнь кричу к Богу, рвусь к Нему и не могу добиться. И этот офицер ему говорил: вот, это-то нас в нем вас поражает. Потому что если у него была бы просто пламенная молитва, которая текла бы как река, вероятно, люди смотрели бы и говорили: ну, счастливый человек, у него, это у него удается. А этот человек всем своим существом был устремлен к Богу. И эта волна, которая поднималась, разбивалась, как об утес, о его умирающее тело. И я думаю, что если люди вокруг нас видят, что мы искренне боремся, хотя и не удается ничего, они могут поверить в то, куда мы устремились. Если они не видят этого, если видят, что мы никуда не устремляемся, или что у нас это все удается самотеком, они могут поставить вопрос, а реально ли это, не фантазии ли это. И поэтому быть примером кому бы то ни было в этом отношении, то есть показать, какой я замечательный, ты посмотри на меня и поступай так же, лучше не стараться. Но если мы боремся, остаемся устремленными, через все неудачи продолжаем, встань и иди, то этот пример борьбы важнее для тех, кто видит его, чем успех. Же мы не в одиночестве. И вот если сам идешь и падаешь, то кто-то все-таки поддерживает. Я о примерах. Я вам дал несколько примеров, скажем, вот этого священника, который сказал, важнее, что ты не веришь в Бога, важнее то, что Бог в тебя верит. Это слово, которое было сказано, когда мне было 19 лет, у меня оно осталось до сих пор. И обращено-то было оно не ко мне. И мне вспоминается тоже, я хорошо знал Владимира Лоскова и его семью. И многое мог бы о них рассказать. Но одно у меня запомнилось действительно очень ярко. Как-то я пришел к ним, мы жили через улицу друг от друга, я пришел к ним с тем, чтобы вместе в церковь идти. И застаю такую картину один раз, а потом другую. Стоят, значит, четверо детей. И родители им объясняют, что они хотят сегодня причаститься, но что они не могут причаститься, если от них не получат прощения. И они подходили к каждому из своих детей, становились на колени, клали земной поклон и просили прощения. Это меня поразило больше, чем многие богословские выкладки. И другой пример, относящийся тоже к детям. Я помню, я также пришел к ним раз, и дети, значит, надевают пальто, и один из них говорит, а почему мне нет пальто? И Владимир Николаевич ему отвечает, ты на этой неделе так был, так зло себя вел по отношению к твоим сестрам и брату, что тебе нечего в церковь идти. Церковь не обязательство, это честь. Тебе там нечего сегодня делать. Я помню, как этот мальчик это воспринял, что его не тащат в церковь. Не говорят, ах ты грешник, пойди-ка в церковь, кайся. Говорят, нет, церковь – это общество любви, то, что Самарин называл организмом любви. Ты никакой любви не показал на этой неделе, значит, ты церкви не принадлежишь, вот и все. И вот такие примеры иногда остаются гораздо более глубоко. Они у меня застряли где-то такое. Я не знаю, как у детей, но у меня-то не застряли. Споем «Христос воскрес». Христос воскресе из мертвых, смертью смерть вобрал, и сущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть вобрал, и сущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покрыл, Иисус живо гробе живо даровал. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ну, добрый час!